Глава 13. В первую безалкогольную ночь я открыла глаза и увидела черную тень, сидящую рядом. Стоит руку протянуть, и коснешься спины этого существа. Кто это? Мама? Папа? Случайный гость? Что происходит? Ты осознаешь, что все это реально? Потому что глаза открыты, и ты видишь эту тень. Становится страшно, тень никуда не уходит, просто сидит. Или, засыпая, чувствуешь, что кто-то стоит над тобой, чуть ли в ухо не дышит. В страхе не можешь уснуть, ворочаешься, жуть. Утром понимаешь, что это были галлюцинации. Остаток пути до лесного жилища шатуна Надка плакала. Бесшумно и незаметно даже для самой себя, потому что слезы, не успевая скатываться по щекам, замерзали инеем на ресницах. Сквозь этот иней почти ничего не было видно, но для того, чтобы протереть глаза, пришлось бы остановиться, воткнуть лыжные палки в снег и снять рукавицы, а это сейчас казалось слишком сложным. Она чувствовала себя опустошенной, выгоревшей изнутри, и смертельно уставший, словно месяцы, проведенные в нижних колдырях, полные неопределенности и бесправия, сейчас вдруг всей тяжестью легли на ее худые плечи. Хотелось опуститься на снег и уснуть, чтобы больше ни о чем не думать. Впервые Надка видела неоспоримый плюс в здешних неизменных холодах. Если вдруг в жизни не останется никакого просвета, всегда можно просто уйти подальше в лес и снять с себя одежду. Говорят, что замерзнуть насмерть – самая легкая смерть. «Ты в порядке?» – спросил двигающийся впереди шатун, на чью спину Надка ориентировалась последнюю четверть часа. «Можно задать вопрос?» «Задавай». Безучастно отозвалась она и, с трудом проморгавшись, заметила, что лес вокруг проредел и пошел на подъем. «Почему ты здесь?» «Зачем встретилась со мной, если думала, что тесты тебе больше не угрожают? И вообще у вас с генералом все замечательно. Ради чего было так рисковать всем этим?» Надка подумала и ответила честно. На стеснение сил не было. «Хотела с тобой подружиться. Казалось, что мы... ну, вроде как, одни здесь такие. Только мы видим правду. Знаем то, чего не знают остальные. Вот и должны держаться друг друга». Только боялась, что ты не захочешь со мной общаться после того, как я расскажу, что согласилась рожать от генерала. Думала, будешь презирать меня. Я же в прошлый раз сказала, будто детей здесь не хочу. А сама... Шатун шумно вздохнул. Я уже говорил, что не осуждаю женщин, которые спасают себя таким образом. Кто-то другой, может, и осудил бы, но не тот, кто сам побывал в лабе на тестах. А нам с тобой действительно нужно держаться вместе». «У тебя правда есть какой-то план?» Вместо ответа шатун вдруг остановился и с усталым вздохом воткнул лыжные палки в снег. «Пришли!» Надка растерянно огляделась. Они стояли на небольшом пригорке со всех сторон, окруженном корабельными соснами. А вокруг не наблюдалось ничего, хотя бы отдаленно напоминающего жилище. Она уже хотела озвучить свое недоумение, но увидела, как ее спутник сходит с лыж и начинает неистово расшвыривать во все стороны большой сугроб, словно возжелав закопаться в него с головой. Немало этому изумившись, Надка тем временем рассудила, что он наверняка знает, что делает, поэтому решила просто наблюдать. И скоро, в призрачном свете северного сияния, увидела, как из-под снега появляется грубо сколоченная деревянная дверь. Совсем маленькая. В такую получилось бы протиснуться, разве что согнувшись в три погибели. Она располагалась под углом к земле, словно вела в подвал или погреб. «Это же... землянка!» — подсказал запыхавшийся шатун. «Классическая лесная землянка. Испокон веков ничего лучше для таежных условий не было придумано». «Хочешь сказать, что здесь ты и жил летом?» «Не только летом. Я и осенью здесь жил, и даже зимой». «Недолго, правда, максимум день-ночь, а то с подножным кормом по холодам проблемно становится, а с собой много тащить не хотелось». «С кормом проблемно?» Надка недоверчиво хмыкнула. А сами холода тебя не беспокоили? Или ты как медведь, дыханием свою берлогу обогреваешь?» «А, смешно!» Шатун, крякнув, отвалил дверцу в сторону, стряхивая с нее остатки снега. «Давай-ка, скидывай лыжи и лезь сюда. Сама все увидишь». Надку не пришлось просить дважды. Она вовсе не была такой глупой, какой могла показаться, и прекрасно знала, что любую землянку можно и нужно чем-то отапливать, будь то печь, сложенная из кирпичей, железная буржуйка или, на худой конец, обычный мангал. Но откуда у шатуна взяться мангалу, буржуйке или кирпичам? Вот ей и не терпелось узнать, как же он вышел из положения. Темнота за дверцей озарилась свечным огоньком, и, забравшись внутрь, Надка увидела, что маленькое, вдвоем здесь было тесновато, подземное помещение вполне уютно оборудовано. Пол покрыт слоем сухой травы, стены и потолок укреплены спиленными древесными стволами. Большая часть пространства отведена под усланный еловыми ветками лежак, а вдоль стен установлены разной высоты березовые чурбаки, явно призванные служить одновременно стульями и подставками под разную мелочь. Разной мелочи тут тоже хватало. Кое-какая посуда, пластиковые бутылки, спички, сложенная стопками одежда, набор инструментов, с помощью которых наверняка и было построено это незамысловатое жилище. А еще странное сооружение в углу, больше всего напоминающее перевернутый дном вверх цветочный горшок, нависающий над другим горшком, поменьше. «Дверь закрой!» Шатун склонился над этой непонятной вещью, зачиркал спичками. «И располагайся, отдохнем немного перед обратной дорогой. Жаль, пожрать с собой ничего не захватили. Что-то я об этом не подумал». «И я не подумала». Надка, не распрямляясь, слишком низкий потолок, прошла к лежаку. Помня, что он находится в гостях, скромно присела на его краешек. «Ты что делаешь?» «Обогреватель запускаю. Сильно теплее от него не станет, но хоть руки погреем. Да, и уютнее с огоньком». «Обогреватель?» Надка вытянула шею, и шатун, не прекращая своего занятия, пояснил. «Обогреватель на свечах. Сами свечи тепла почти не дают. Но если устроить из горшков своеобразную ловушку для горячего воздуха, то будет какой-никакой толк. Нагревается такая штука очень медленно, и жарко нам точно не станет. Но для такого маленького помещения и того хватает, чтобы здесь наглухо не замерзнуть». Он подмигнул Надке. «Голь, на выдумке хитра!» Она недоверчиво нахмурилась. «Ага, только вот ты никогда не был голью. Откуда знаешь такие хитрости выживания?» «Голью не был, а бродягой-романтиком был. Мы в походах так палатки прогревали. Только вместо горшков брали банки из-под пива». «А горшки ты где взял?» «Не поверишь. Спиздил». От неожиданности Надка захлопала ресницами, потом прыснула в ладошку. Шатун смущенно улыбнулся, развел руками. «Ну а что делать? Вещи нужны. Попросить не могу. Я ж типа не мой. Вот и шастал ночами по чужим огородам. Где инструмент какой прихвачу? Где вот горшки?» Так и обустроился потихоньку. Надка продолжала хихикать. «А деревенские думают, будто тебя сам леший хранит. И что, с ума ты сошел именно потому, что с лешим в лесу повстречался?» На этот раз шатун не поддержал ее смеха. Серьезно сказал. «Ты дедушку лишний раз не поминай лучше. Ночью особенно. Мы здесь гости незваные. Скромнее надо быть». «Какого дедушку? В смысле леша? Ты что, правда его видел?» Шатун, наконец, оставил свой замысловатый обогреватель в покое. Тот теперь походил на диковинный торшер, из-под верхнего горшка лился уютный свет нескольких свечей, и переместился на лежак, где с наслаждением вытянул ноги. «Не могу утверждать, что именно его видел, но кого-то видел однозначно. И второй встречи. Не жажду». «Рая говорит, что местные леса недобрые, нечистые, а Марина, наоборот, считает, будто это Никодим по велению халатов нагоняет жути на людей, чтобы меньше бегали». Шатун подумал над услышанным, пожал плечами. «Знаешь, места здесь и впрямь непростые, но я бы не сказал, что они нечистые. Неправильное слово, негативное. А ведь то, чего мы не понимаем и поэтому боимся, на самом деле вовсе не обязательно должно быть плохим. Да и халаты с Никодимом не так уж и неправы, что народ стращают. В тайге сгинуть легче легкого, а дураки бегут, куда глаза глядят. Вот пропадают. Ты сам бегал. Трижды. Я не бегал, а окрестности изучал. Дурак я, что ли, бегать? Пешком отсюда до ближайшего населенного пункта дойти нереально. Тем более, что все равно никому не известно, где он, этот пункт. А если знать где? Если бы да кабы. Опять же, от дороги зависит. По тайге постоянно напрямую невозможно идти. Все равно придется болото огибать. А их и вокруг колдырей уж, видимо, невидимо. Наверное, спецом такое место выбирали. Что куда ни пойди, в болото упрешься, начнешь плутать, тут тебе и конец. Надка вспомнила рассказ Клима и поежилась. Но соглашаться с полной безнадежностью их положения так сразу все же не захотела. Болото же вроде только на юге, вверх по реке. А к северу, наоборот, возвышенность начинается. Я понимаю, что на севере делать нечего. Но, может, как-то в обход болот можно? Сделать крюк через север на юг? Она широко развела руками, показывая, какой крюк придется заложить, и Шатун грустно усмехнулся. «Нормальные герои всегда идут в обход?» «Допустим. Но где гарантия, что мы и там не упремся в болото? Таежное болото — это ж тебе не озеро, его границ не видно, именно поэтому в нем так легко заблудиться. А если место для деревни действительно подбирали с учетом того, чтобы отсюда никто живым не ушел, то так и будет». «Не сомневайся!» «Сволочи! Какие же они сволочи!» Надка бессильно стиснула кулаки, но, решив, что эмоций на сегодня хватит, длинно выдохнула. Рассудила вслух. «Ладно, буду надеяться, что я еще не успела забеременеть, а там посмотрим. Хотя, если и успела, есть способы это исправить. Всяко лучше, чем потом отдать ребенка в лабу на опыты». «Аборт имеешь в виду?» заинтересовался Шатун. «Так тебе халаты и кинулись его делать». «А их никто и не спросит». Надка мстительно прищурилась. «Придется прибегнуть к народным методам. Надо же, вот ж не думала, что придется делать это в период, мать ее, трезвости». «А генералу что скажешь? Как объяснишь, почему ты с ним больше не того? В постель не ложишься?» «Блин». Надка хлопнула себя ладонью по лбу, и тут же к своему стыду поняла, что испытываемая ею досада вызвана вовсе не необходимостью как-то теперь выкручиваться перед Славой, а пониманием того, что его ласки и объятия, так согревающие ее жизнь последние недели, теперь навсегда остались в прошлом. К счастью, Шатун направление ее мысли не понял, деловито предложил. «Может, тебе найти повод с ним поссориться? Ну а что, в любом случае хотя бы время выиграешь». «Вариант», — согласилась Надка. «Только понятия не имею, к чему придраться. Он сейчас такой заботливый, предупредительный, просто идеальный мужчина. А вдруг...» Она понимала, что озвучивать свою надежду не стоит, что надежда — это глупая. Не надежда даже, а скорее сделка с собой, повод ничего не менять. Но промолчать не сумела. «А вдруг из него и отец получится хороший? Он же будет приходить, постоянно видеть ребенка, нянчиться с ним. Все равно привяжется. И чтобы потом в лабу отдать на все эти ужасы, это же нужно совсем не человеком быть». Голос Шатуна похолодел. «А с чего ты взяла, что он человек? Только потому, что сейчас над тобой трясется? Так нужно, а ты халатом вот и трясется. Давай уже очки свои слюняво-розовые сними и подумай. Назначили бы сюда главным того, у кого понятия человеческие остались. Заправлять здешней кухней, людей похищать и держать в этой глуши, эксперименты над ними ставить, как над крысами лабораторными. Это же фашизм чистой воды. Знаешь, сколько народу здесь уже сгинуло? А сколько еще сгинет? Спроси об этом своего генерала. Вы вообще на такие темы разговариваете?» В слабом свечном свете Дмитрий вгляделся в ее лицо, и Надка быстро опустила глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Не разговариваете, значит?» — кивнул он. «А знаешь почему? Потому что сказать ему будет нечего. А тебе сразу видно станет, тварь он без души, а не человек. Фашист! Ребенок, эко невидаль! Да ты глаза-то разуй! Генерал твой, красивый мужик при деньгах. Он детей сколько угодно наклепает, если уже не наклепал. Это женщинам дети тяжело даются, а мужику чё? Мужик хоть каждый день по ребенку может делать. Были бы бабы согласные. А для него согласные всегда найдутся. Не сомневайся. О, а это идея. Бабы. Чего? Изумилась Надка. Какие еще бабы? Шатун оживленно приподнялся на лежаке. В его голосе зазвучал азарт. Приревнуй его. Вот тебе повод для ссоры. Он же на большую землю сейчас уехал. Ну, как вернется, ты и закати скандал, что, дескать, там бабы у него. Да ну, чушь какая-то. Дурой буду выглядеть. А есть варианты? Вариантов у Натки не было. И она развела руками, признавая поражение. Ладно, дурой так дурой. Я ведь, походу, дурой есть. Люблю самокритику, одобрил Дмитрий. Опять же, если удастся поссориться, то он перестанет у тебя постоянно пастись. И мы сможем чаще общаться. «Зачем?» — грустно спросила Надка, но, увидев, как вытягивается лицо Дмитрия, торопливо поправилась. «Нет-нет, я хочу с тобой общаться, просто безнадежно как-то все. Ну, будем мы партизанить по ночам, будем сюда приходить. А смысл? Что это изменит? И что дальше делать?» «Вот ты, как долго собираешься сумасшедшим прикидываться? Это же не может продолжаться вечно!» Шатун устало усмехнулся. «Вечно? Да это уже не могло продолжаться. Веришь, если бы ты вдруг не появилась? Не знаю, чего бы я натворил. От одиночества да от безделия крыша уже ехала. Летом и осенью еще терпимо было. Землянку вот строил, рыбачил, по окрестностям шатался. Короче, находил, чем себя занять. А как снег лег, хоть вешайся. Но ты же по дереву вырезаешь, и очень хорошо. Я видела. Есть такое. Открыл в себе талант от убийственного ничего не делания. Сам не ожидал, что так руку набью. Раньше просто баловался иногда. Но что здесь с этого толку? В городе такие поделки продавать можно было бы. Да ладно продавать. Хоть показать кому-то. Какой смысл в творчестве, если его никто не видит? Осточертело тоже. А почему ты все свои поделки в колдырях хранил, а не здесь? Представляешь, к тебе в избу зашел бы кто-нибудь. Сразу все легенды о сумасшествии псу под хвост. Говорю же. Крыша ехала последнее время. Наплевать на все стало. Были уже мысли открыться. Пусть лаба, пусть тесты. Только бы не это затворничество. Во сне видел, как с людьми говорю. С разными. Говорю и остановиться не могу. Вот ж не думал, что разговора может не хватать, как еды или воды. Надка выдержала вежливую паузу, должную показать ее сопереживание страданиям Дмитрия. В эту паузу очень атмосферно вплелся вновь зазвучавший снаружи волчевой. Затем попыталась подвести итог их беседы. «Ладно, нам пришлось нелегко, каждому по-своему. А еще мы оба золотые алкаши. Мы нужны халатам. Точнее, им нужны наши способности, а в идеале и наши дети. Теперь мы вместе». Мы владеем информацией. Но что делать дальше? Шатун дотянулся до своего замысловатого обогревателя, приподнял верхний горшок, извлек из-под него одну свечу и задумчиво уставился на пляшущий огонек. Что делать, говоришь? Есть у меня одна задумка. Нужно только дождаться, когда река вскроется ото льда. Ну, вскроется. И что потом? Надка почувствовала в душе робкое шевеление надежды, но заглушила его усилием воли. Рано. «Я ж говорил, что у меня свободного времени был вагон, и что я занимал сам себя, чем только мог. Вот и построил плот. Ближе к зиме уже, по заморозкам, но на воде испытать его успел, в надежности убедился. Нормальный плот вышел, крепкий, спрятан в укромном месте. Замаскировал я его неплохо, кто чужой, не наткнется». «Думаешь, уплыть по реке?» Надка не сумела скрыть разочарование. «Я об этом говорила с Мариной и Борей еще осенью». «Да? И что они сказали?» «Боря сказал, что вверх по течению на веслах далеко не уплывешь, и что где-то там, на берегу, наверняка есть еще одна база халатов, перевалочная, куда они на вертолетах прилетают. Мимо не проскочишь. А Марина говорит, что уже был какой-то чудик, который у рыбаков лодку спер и уплыл на ней. Так его больше никто и не видел. Верно. Шатун не выглядел смущенным. И про весла, верно, и про базу халатов, скорее всего, тоже. А чудика, который уплыл на лодке, я помню, фамилия у него еще чудная была, Поднебесный. Вот на небеса и поторопился. Это прошлой весной было, но там другая ситуация. Он, скорее всего, погиб от какого-нибудь несчастного случая. Слишком уж дурной был, да и плавать почти не умел. Куда только сунулся. Ну а мы куда? Я, конечно, во всем таком плохо разбираюсь, но ведь грести на плоту труднее, чем на лодке. Шатун невесело посмеялся. На плоту вообще не гребут. И не плывут. На плоту сплавляются. Смекаешь? Ой, ты как тот тупой капитан из анекдота. Мы не плаваем, мы ходим. Какая разница-то? Разница на самом деле есть. Шатун подался к Натке, терпеливо объяснил. Сплавляться – это значит дать течению свободно нести тебя, безо всяких вспомогательных средств, будь то весла или паруса. Расслабиться и получать удовольствие, короче. В нашем случае просто довериться реке. Улавливаешь? Несколько секунд Натка молчала, недоверчиво глядя на него. Потом медленно уточнила. То есть ты собираешься плыть вниз по течению? Но это же на север! Дмитрий закивал так преувеличенно радостно, словно она была ребенком, решившим несложную задачку. Именно, на север. Бежать туда по воде еще никто не пробовал. Да и по суше не пробовал, насколько мне известно. Натка наморщила лоб, пытаясь вспомнить все, что когда-либо слышала от деревенских о зловещей северной стороне. Той стороне, где морозными ночами чаще всего колышутся над горизонтом стылые всполохи полярного сияния. Той стороне, откуда доносятся песни волчьих стай. Той стороне, которая хранит до сих пор никем не разгаданную тайну необъяснимого и устрашающего стона земли. «Но там же ничего нет!» Снова вспомнила она слова друзей. «Мы и так находимся на севере Красноярского края. Куда еще севернее? В тундру? К Ледовитому океану хочешь на своем плоту выплыть?» Шатун хмыкнул и вкрадчиво спросил. «Девушка, а какие оценки у вас в школе были по географии?» «Чего?» Натка воинственно прищурилась. «Это ты типа сейчас хочешь мне за необразованность предъявить?» «Ну да, хреново у меня было с географией, как и со всем остальным. Просвети же неграмотную дочь алкашей, что там у нас на севере?» Кажется, Шатун слегка смутился. «Да не в грамотности дело. Просто я по Сибири много ездил. Так вот, Красноярский край, он же огромный, и населенные пункты по нему разбросаны везде, просто где-то их больше, а где-то гораздо меньше, но все равно они есть, в том числе на севере. Норильск, например, точно гораздо севернее, чем мы сейчас. Но я больше рассчитываю на города в бассейне, Енисея и Ангары. И если вдруг окажется, что наша река впадает в Ангару или в Енисей, то мы имеем все шансы на спасение». «А если не впадает?» «Встретить кого-нибудь все равно реально. Рыболовный и пушной промысел, лесоповал, сбор кедровых орехов, добыча ископаемых, геолого-разведка, возможно, военные части, все это люди. Нужно просто двигаться, а не сидеть на месте». Огонек свечи в руке Дмитрия дрожал, как на ветру, хотя никакого сквозняка в крохотном подземном убежище Натка не ощущала. Зато ощущала холод. Не такой кусачий, как снаружи, зато подземно стылый, неживой. Поежившись не то от этого холода, не то от своей догадки, она уточнила. «Значит, просто плыть наугад? Либо повезет, либо нет. Ведь на самом деле шансов мало». «Мало», — признался Шатун и покачал головой, словно удивляясь самому себе. «Если честно, чертовски мало шансов. Тайга огромна, а двигаться на север значит уходить в нее еще дальше, в самую глушь, как в океан от берега уплывать. Но разве у нас есть выбор?» Натка подумала и кивнула. «Выбора нет. Лучше умереть на свободе, чем жить в рабстве», — ответила она, и это прозвучало так неуместно напыщенно, что они с Шатуном, переглянувшись, одновременно расхохотались, при этом нечаянно задув свечу. «Что, так тестов боишься?» — Сквозь смех спросил в наступившей темноте Дмитрий. И она тоже, не переставая смеяться, ответила. «Да усрачки!» Обратный путь оказался легче и короче. Они возвращались по своим следам, и Шатун больше не беспокоился о том, чтобы не сбиться с дороги, а Надка не боялась волков, которые больше не подавали голоса. Молчать всю дорогу не хотелось, пусть беседовать на ходу было не так удобно, как сидя в уютном полумраке землянки. Тем более, что тем для разговора было еще много. «Слушай». Теперь Надка следовала за Шатуном, хитро пристроившись в положенную им лыжню, потому говорить приходилось громко. «А ведь ты мне так и не рассказал, как попал сюда». «Разве?» «Да, остановился на экспериментах со своей капсулой, а потом сразу начал говорить про ученого этого, Крополева, который глюки алкоголиков научился фотографировать». Шатун чуть притормозил, и Надка услышала его вздох. «Да нечего там рассказывать. Стыдно точнее. Попал, как кур в ощупь. Дурак дураком». «Да все мы сюда, как дураки, попали. Уж точно не как умные». Успокоила его Надка, а поскольку ответа не последовало, снисходительно добавила. «Но если не хочешь, то не говори. Я и так знаю, что с тобой случилось». «Да неужели?» Заглотил наживку Дмитрий. «И что же, по-твоему, со мной случилось?» «Ты потерял контроль над своими экспериментами. Проще говоря, забухал уже конкретно, без всякой цели. Начал опускаться, потерял деньги, близких, имущество, документы. Возможно, забомжевал, как оно обычно бывает. Короче, стал таким же, как все мы здесь. И в какой-то момент тебя похитили те, кто работает на халатов. Все». Шатун на ходу восхищенно покрутил головой. «Каков сценарий? Только почему я так быстро умудрился все потерять и забомжевать? Это ж как пить нужно было. И куда делись мои родители? Уж они бы точно не стали спокойно смотреть, как единственный сын все теряет и отправляется жить на теплотрассу». «Так, может быть, ты их достал, и они сами тебя из дома выжили?» Осторожно, предположила Надка. «Я не думаю плохо про твоих родителей, но на самом деле такое часто бывает. Маринку родная сестра на улицу определила. От меня тетя отказалась. Велела идти на все четыре стороны. А ведь я еще совсем девчонкой была. Но ведь сама виновата». Голос Шатуна смягчился. «Нет, Ната, ничего такого со мной не было. Не угадала ты. И не угадаешь». «Так расскажи. Уж меня стесняться точно не стоит. Как я сама сюда попала? Вообще испанский стыд. Собиралась за жратву и синьку с незнакомым мужиком остаться ночевать. Ну как, сможешь переплюнуть?» «А попробую». Шатун притормозил, подождал, когда Надка поравняется с ним. «Значит, в прошлый раз мы остановились на моих экспериментах, говоришь?» «Ага, как ты всем необходимым запасся и аппаратуру насторожил». «Лады». Шатун важно прокашлялся и начал. «Короче, запасся я качественным бухлом, хорошей закуской, необходимым оборудованием и, главное, камерой сенсорной депривации, которую из своей джакузи соорудил». «И не лень же было!» — не сдержалась Надка. «Вот чего тебе не жилось спокойно? Ведь ни в чем не нуждался!» Шатун хмыкнул, оглянулся на ходу, прищурил глаза до состояния щелочек и со странным акцентом протянул. «Эх, человек-человек, чего тебе дома не сидится? Зачем по земле идешь, человек?» Несколько секунд Надка озадаченно моргала, потом все-таки вспомнила старый фильм, в котором звучала эта фраза, тоже хмыкнула. «Хорошо, будем считать, что ты просто бесился с жиру». Шатуна развеселило такое заключение, он зафыркал на ходу, помотал головой. «Простая ты девушка, Наталья. Это подкупает. Ну, так вот». «Наталья», — поправила его Надка. «Через «и». «Ты слушать будешь, Наталья?» Надка виновато развела лыжными палками и при этом, мельком глянув на небо, увидела, что ни северного сияния, ни звезд на нем больше нет. Над тайгой собирались тучи. Низкие, тяжелые, влажные. Она подумала, что нужно бы прибавить ходу, пока не повалил снег. Или упаси бог, не началась метель, но снова прерывать рассказ шатуна не стала. Так вот, я приготовил все необходимое и начал свои эксперименты. Правда, первые разы подолгу не бухал, а 3 дней до 5 не больше. Получал отходники, болел, страдал, видел яркие кошмары, ловил ушибники. Но настоящего прихода не было. Так я понял, что для полноценного эксперимента нужны конкретные запои. Не баловство всякое. Ну и приступил, благословясь. Дело пошло. Уже после недели бухича начали приходить полноценные глюки. И по пьяни, и после. Пока я более-менее мог соображать, то на диктофон наговаривал все, что вижу или слышу. Когда уже не мог, камеры мое поведение фиксировали, потом глядел, разбирал. В общем, путем трудных проб и ошибок удалось выяснить, что глючит меня активнее всего на 2-й день после принятия последней дозы алкоголя. И продолжаться эта стадия может от 3 суток до 3. Надка энергично закивала. Пусть идущий впереди нее шатун и не мог этого увидеть. Да, все так и есть. 1-й день просто похмелье. Физическая немочь. Трещит голова, тянет блевать, мучает сушняк, пробирает понос, колбасит тремор. Зато мозги более-менее ясные. А вот на 2-е сутки приходит писец. Начинается все обычное с ощущения необъяснимой тревоги, которая позже переходит в страх. А дальше уж как повезет. Может быть, отделаешься мелкими шубниками. Может, приглючит так, что мало не покажется. А может, и сразу вслед за песцом пожалует другой пушной зверек – белка. Такой вот веселый контактный зоопарк. В общем, стало ясно, что именно во время стадии самого лютого отходника и наступает измененное состояние сознания, которое я хотел совместить с полной сенсорной депривацией для пущего эффекта. Каким может быть эффект? Я тогда, конечно, и не подозревал. «Как у тебя получилось не похмеляться?» Опять не выдержала Надка. «Бухло ж дома было. Ты супермен, что ли?» Сначала на голом энтузиазме держался. Очень уж горел своими исследованиями. Потом друг помогал. Тот, которому я ключи отдал. Приходил в назначенный срок, всю алкашку из дома выносил и закрывал меня на ключ. Он в курсе моих задумок был и очень отговаривал. Сам по молодости бухал сильно. Собственно, поэтому я его и выбрал. Человек понимающий. Вот он и твердил, что не нужно лезть в эти сферы. Так и говорил. Сферы. Мол, Димон, не тронь говно... В смысле, не буди лихо, пока оно тихо. Ни нашего, ни человеческого ума это дело. И ведь, получается, прав оказался. Нужно было мне тогда тормознуть. Чего уж теперь? Философски заметила Надка. И поторопила. «Так ты сумел совместить обсягу с депривацией? Получилось как в лабе?» Шатун снова тяжело вздохнул. «Не успел. Пришли за мной». «Кто пришел?» Надка почему-то испугалась. По спине побежал холодок. «Незнакомцы в масках. Профессионально сгребли прямо на пороге дома. Говорю же, что дурак я дураком. И вел себя соответственно». В щенячьем восторге был от своих экспериментов. Невесть что о себе вообразил. А как же этим не похвастаться? Вот и завел блог на ЖЖшке. Да как давай вести дневник своих исследовательских изысканий. Все туда выкладывал. И что думаю, и что делаю, и что еще только собираюсь сделать. Даже не шифровался никак, придурок. Не скрывал, кто я есть на самом деле. Найти меня при желании легче легкого было. И однажды ночью... «За мной пожаловали». «Подожди». Надка невольно остановилась. «Хочешь сказать, что это халаты похитителей прислали из-за дневника в интернете?» Шатун тоже остановился, пожал плечами. «Кто же еще, раз в итоге я сюда попал?» «Но почему?» «Акрополева, почему убили?» «Убили? Ты же говорил, что он с собой покончил». Шатун красноречиво вздохнул. «Наивное дитя! Зачем бы блестящему ученому на пике карьеры заканчивать жизнь самоубийством? Я разве не рассказывал, что незадолго до смерти Крополев говорил своей дочери, будто стоит на пороге открытия, которое изменит этот мир? И именно дочь потом доказывала, что никакого самоубийства не было, что на самом деле ее отца убили, за его научную деятельность. А родной брат Крополева настаивал на независимой экспертизе обстоятельств его гибели. Но ему начали угрожать по телефону и каким-то образом таки заставили замолчать. Но кому и зачем это могло быть нужно? Крополев же не оружие разрабатывал и не вирусы там какие-нибудь. Изучал глюки алкашей. Кому от этого мог быть вред? Шатун вздохнул еще раз. Знаешь, на чем стояла официальная наука в СССР? На диалектическом материализме. Эксперименты Крополева ставили под сомнение саму основу так тщательно навязываемого массам мировоззрения. Допускали существование того, что категорически отрицалось системой. Можно сказать, что Крополев открыл ящик Пандоры. Точнее, чуть не открыл, чему и поспешили помешать. Слушай, может, пойдем уже? Если так и будем постоянно останавливаться, то и до обеда в деревне не окажемся. Да и погода портится, того и гляди запуржит. Надка послушно двинулась вперед, но расспросов не прекратила. «Думаешь, что тебя похитили по той же причине, по которой убили Крополева? Типа ты полез куда не надо, начал узнавать то, чего знать нельзя. Но ведь у нас давно не СССР, и за материализм никто не топит. Вон, по телеку битвы экстрасенсов идут, в интернете ведьмы всякие привороты-отвороты рекламируют, учебники по магии продаются. Да кто бы тебя заметил среди всей этой дичи? Ты ведь даже не ученый!» «А я и не думал, что мои опыты с бухлом могли напугать кого-то сверху», — невозмутимо отозвался Шатун. «Тут дело скорее в другом. Я ведь не только про свои исследования описал, но и про алкогольный опыт. Описывал в красках отходники, видения, кошмары. И, видимо, было в них что-то такое, что помогло халатам узнать во мне того, кто им нужен. Золотого алкаша. И, как говорится, вот я здесь». Какое-то время Надка молча отталкивалась палками от снега, обдумывая услышанное. Потом кивнула. «Может быть и так. Не стоило тебе писать об этом». «Вот потому и стыдно, что сам во всем виноват. Да и вообще, вспоминать противно, с каким пафосом и гонором я свой дневник вел. Вторым Крополевым себя вообразил. Тьфу, зазнавшийся балабол». «Ну, сейчас тоже сильно-то не зазнавайся. Меня ты все равно не переплюнул». Они ухмыльнулись друг другу. И вдруг одновременно замерли на полушаге, вскинув головы. «Что?» — вопросительно начала Надка, но замолчала, распознав едва слышный, но легко узнаваемый звук, доносящийся со стороны уже недалекой деревни. Воющий рокот движущегося снегохода.